Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу на тему «Апокрифические книги Библии». Продолжение. Почему имеется так много возражений против каноничности апокриф? Первое. Потому что некоторые из дополнительных апокрифических книг имеют в себе противобиблейское или еретическое учение. Главный из них – это молитвы об умерших и спасении посредством добрых дел. Эти две доктрины были в центре ведущейся полемики. Цитирую, на чем основывается это учение. «Ибо если бы он не надеялся, что падшие в сражении воскреснут, то излишне и напрасно было бы молиться о мертвых. Но он помышлял, что скончавшимся в благочестии уготована превосходная награда. Какая святая и благочестивая мысль! Потому принес за мертвых умилостивительную жертву, да разрешаться от греха». Вторая книга Маккавеев, 12 глава, 44 и 45 стихи. Вторая. «Ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех». Книга Товита, 12 глава, 9 стих. Эти противобиблейские доктрины были приняты на одном из соборов, чтобы оправдать продажу индульгенции и прощение грехов за деньги. Одно и другое делала Римо-католическая церковь. Послушаем, что говорит Священное Писание о спасении и прощении грехов. Цитирую из Ветхого и Нового Завета. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему эту праведность». Бытие 14:6. Второе место. «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его меняется в праведность». Римлянам 4:5. Третье место. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Галатам 3:11. Четвертое место. «И как человеком однажды положено умереть, а потом суд». Евреям 9:27. «Смерть и суд. Никакие молитвы после смерти не помогут, ни тем более деньги». Можно ли доверять людям или даже соборам относительно пути спасения или Богу, совершившему это спасение и указавшего нам в своем слове, как нам его приобрести? Второе. Некоторые из апокрифических историй являются экстрабиблейскими, но фантастическими, например, рассказ в апокрифической 14 главе, которая предписывается пророку Даниилу, рассказ о идоле Вилле и его жреце, в котором очень ярко отражена бытовая история. Языческий жрец идола Вилла или Ваала хотел обмануть пророка Даниила, говоря, что финикийское божество Ваал есть подлинно живым богом, потому что все приносимые в храм жертвоприношения днем, он поедает их ночью. Стих 6. Однако обман жреца был разоблачен. В храме Ваала были найдены потайные двери, куда ночью приходили ваалови жрецы со своими женами и детьми, поедали и выпивали все приносимые жертвоприношения. Стих 15. Подобные легендарные рассказы можно найти и в иных апокрифических книгах. Третье. Большинство апокрифических книг были написаны в послебиблейском периоде, то есть, когда все книги Ветхого Завета были собраны и канонизированы. Согласно заявлению историка Флавия, сказавшего, цитирую, пророки писали от Моисея до персидского царя Артаксеркса. Дальше он добавляет: «Это правда, что наша история писалась весьма тщательно и после Артаксеркса, но она уже не писалась так, как она писалась нашими прародителями, потому что не было уже больше заместителей пророков, ибо их время прошло». Иосиф Флавий против Апиона. 1 глава, стих 8. Такая же мысль была ярко выражена в Вавилонском Талмуде. Цитирую. «После позших пророков, как Агей, Захария и Милахия, Дух Святой отошел от Израиля». Пророк Милахия пророчествовал за 400 лет до Рождества Христова, а самые ранние из апокрифических книг были написаны за 200 лет до Рождества Христова. Следовательно, в наведенных выше заявлениях видно, что ни Иосиф Флавий, ни авторы Вавилонского Талмуда не считали апокрифические книги пророческими, ибо время пророков прошло, говорили они, не Боговдохновенными, потому что Дух Божий отошел от Израиля. Единственный пророк, которого еще следовало ожидать перед пришествием Мессии, как пророчествовал об этом Исаия, цитирую, «Глас вопиющего в пустыне» Исаии 40, 3 стих, и Матфея 3, 3 стих. Этим обещанным пророком был Иоанн Креститель в духе Илии. Сравните пророчество Захарии, 1 глава, 5 стих, где говорится: «Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить?» С Милахии, 4 глава, 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». 4. Говоря вкратце о апокрифических книгах, за исключением второй книги Ездры, все они написаны в послебиблейском периоде, в то время, когда уже пророческий дух отошел от Израиля. И это уже был новый период, о котором говорил пророк Исаия, когда над берегами Иордана прозвучали обещанного пророка, призывающего людей к покаянию и исправлению своих путей, для того, чтобы достойно встретить грядущего Мессию. В послании к Галатам написано: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Галатам 4, 4. И от этого периода Бог не говорил к своему народу через пророков, но через своего возлюбленного Сына. Пятое. Нужно признать тот факт, что все апокрифические книги не есть ни библейскими, ни каноническими, потому что ни одна из этих книг не была принята людьми Божьими, как это было с настоящими каноническими книгами. Как я упоминал раньше, что для принятия книг в канон существовало 5 ступеней канонической мерки. Первое. Есть ли эта книга пророческой? И написано ли пророком Божьим? В апокрифических книгах не имеется такого заявления или даже доказательства, что написаны они пророками и есть пророческими книгами. Вторая. Имеют ли эти книги в себе Божий авторитет? Нет, не имеют. В них отсутствует Божий авторитет в поражающей форме. Так, как бы сравнить свет свечи со светом солнца. Третье. Имеют ли они в себе Божию силу для наставления, для обличения, для исправления? Нет, такой силы в них не видно. Не видно также в них ничего оригинального, а лишь повторение из канонических книг. Четвертое. Говорят ли они правду о Боге и человеке? Как было сказано раньше, в некоторых из этих книг существуют противоречия, ошибки и даже ереси. Поэтому они не выдержали канонической испытательной мерки и не отражает истин Священного Писания ни о Боге, ни о человеке. Пятое. Принятые ли апокрифические книги людьми Божьими? Нет. На протяжении 1500 лет народ Божий их не принимал, не принимает их и теперь, как Слово Божье, а лишь как религиозную литературу. Свидетельства из древности против принятия апокрифических книг в канон. В древние времена существовал беспрерывный поток протестов против принятия апокрифических книг в канон. 1. Фило Александрийский, еврейский ученый и философ, живший за 20 лет до Рождества и 40 после Рождества Христова, он признавал трехсложное деление Библии – закон, пророки и Писание. Очень много цитировал из книг Ветхого Завета, но никогда не цитировал из апокрифических книг. 2. Иосиф Флавий, еврейский историк, живший от 30 по 100 год нашей эры. Он ясно подчеркивал и заявлял, что он не признает апокрифические книги как Слово Божие, то есть каноническими. Признавал он лишь 22 или 24 книги Ветхого Завета, что равняется 39 книгам нашего деления Библии Ветхого Завета. Флавий никогда не цитировал или ссылался на апокрифические книги или считал их Словом Божьим. 3. В Новом Завете находятся сотни цитат и ссылок почти из всех книг Ветхого Завета. Однако ни Христос, ни новозаветные писатели не цитировали или ссылались на апокрифические книги как Священное Писание. В Новом Завете известны лишь пару намеков, которые можно отнести на счет апокрифических книг.